Эшу привез Эву на маленький пляж. Ранним утром он был еще пуст. Несмотря на чистое небо, волны поднимались нешуточные. Мельком Эва подумала, что искупаться, скорее всего, не удастся. Эшу шлепнулся на песок, хлопнул по нему ладонью, призывая Эву сделать то же самое. Физиономия его по-прежнему была злой и растерянной. Эва уже почти собралась с духом для того, чтобы спросить, что случилось, но в это время порыв ветра донес до нее бой барабана, осиное зудение беримбау и нестройное пение двух десятков голосов. «Ие гало канто, ие гало канто камара, ие кокорокко, ие кокорокко камара». У самой кромки воды, в нескольких шагах от них Сэшу, мелькали полуобнаженные фигуры. «Капоэйра!» — радостно подумала Эва, на миг забыв обо всем. Эве всегда нравилась капоэйра. В школе ее преподавали на уроках физкультуры наряду с футболом, бейсболом и спортивной самбой. Эва знала несколько базовых движений, могла отличить эшкиву от армада ди Мартелло, но этим ее познания ограничивались. На пояс новичка она даже не стала сдавать. Головокружительное сальто и прыжки ее пугали. Но то, как это делают другие, вызывало отчаянное восхищение и зависть. И сейчас Эва во все глаза следила за пляжной родой, кругом из двух десятков человек, мерно раскачивающихся и хлопающих в ладоши. Рядом стояли и с улыбками наблюдали за игрой две белокурые девушки в шортах. По их незагорелым лицам и одинаковым синим сумкам с эмблемой отеля Эва определила американских туристок. Между блондинками стоял, обнимая их за плечи и с ленивой улыбкой говоря что-то на ухо то одной, то другой, высокий мулат в камуфляжных штанах. На плечи ему падали взлохмаченные дреды. Майки на парне не было, и Эва машинально отметила великолепную мускулатуру его обнаженного торса. Американки явно были в восторге. Одна из них осторожно провела накрашенным ноготком по мощной ключице мулата, улыбнулась. Парень в ответ поцеловал ее в губы, небрежно пропустил между пальцами прядь светлых волос гринги и снова уставился на игру. Было видно, что это не просто школьный урок физкультуры на свежем воздухе, а жога настоящих профессионалов. Жога. Игра. В бешеном ритме мелькали руки и ноги, метались смуглые и черные, блестящие от пота спины. Бойцы, сменяя друг друга, взлетали в устрашающих сальто, крутились в воздухе, как волчки, и каждое движение сопровождалось вдохновляющими воплями остальных. Крики перешли в радостный вой, когда в круг ворвался мулат в камуфляжных штанах, волоча за собой высокую негритянку в красном купальнике. Девушки-американки восторженно завизжали, захлопали в ладоши. Бойцы присели, пожимая друг другу руки, и сразу же негритянка взвилась в невероятном кульбите, мазнув по лицу партнера жгутом своих афрокосичек. А мулат, молниеносно отклонившись от летящей ему в грудь пятки, откатился в сторону, не давая противнице даже сосредоточить на нем взгляд. Все это происходило с такой страшной скоростью, что у Эвы остановилось дыхание. «Это же мастера! Наверное, школа Луараста или даже Местре Бамбо. Почему? Но почему я так не умею?» Местре Бамбо. Местре Луараста. Известные основатели школ капоэйры в Баии. «Женщина, куда ты пялишь глаза?» Вернул Эву в реальность мрачный голос Эшу. «С кем я разговариваю?» «И извини», — очнулась она. «Что ты хотел сказать?» «Все вы бабы-суки, вот что!» — хмуро сообщил он. «Ты чем-то рассердил оба?» — постаралась не обижаться Эва. «Не я, а твоя подруга, это шлюха Ашун!» Эшу вдруг сощурился и, медленно, словно раздумывая о чем-то, улыбнулся. «Послушай, а ты ведь можешь ей помочь. Ага, вот именно. Понимаешь ли, Ашун устроила одну нехорошую штуку. И обиделись очень многие, не только оба. И надо теперь как-то все улаживать». Может быть, ты попробуешь...» «О шум, ты говоришь?» — недоверчиво перебила Эва. «Значит, моя подруга что-то натворила, а за ухо отодрали тебя?» Эшу вскочил с перекошенным от ярости лицом. Замахнулся, и перепуганная Эва едва успела отпрянуть. Потеряв равновесие, она неловко опрокинулась на спину, на мокрый песок. И тут же огромная волна накрыла ее с головой. Закрутила, как пластмассовую крышечку от бутылки, оторвала от берега и поволокла в глубину. Эва неплохо плавала, но сейчас, беспомощно бултыхаясь в бурлящей соленой каше, не могла даже удержать голову над поверхностью. Вспененная вода заливала уши и рот. Где-то наверху мелькнуло и пропало мутное пятно солнца. Зыбкая глубина, колыхаясь, обняла ее, а воздух в легких уже закончился. Понимая, что ни в коем случае нельзя глотнуть воды, Эва отчаянно замолотила руками и ногами. Страшно заломила грудь, потемнело в глазах. И в этот миг могучий толчок между лопатками выбросил ее наверх, а чьи-то железные пальцы ухватили за волосы и потащили из воды. Оглушенная девушка не сопротивлялась. Сильные руки осторожно положили ее на песок. Эва, кое-как откашлившись и отплевавшись, отбросила с лица намокшие пряди волос. Еще тяжело, с трудом дыша, приподнялась на локтях. Прямо перед ней, загораживая солнце, стоял высокий мулат в камуфляжных штанах, теперь насквозь мокрых. Тот, который минуту назад показывал великолепную капоэйру. Тот самый, который вчера у дверей студии «Ремедиас» угрожал ножом ее подруге Ашун. Только сейчас Эва узнала его. Это был парень лет 27, потрясающей красоты. Четкие, жестковатые, словно вырезанные из черного дерева черты лица, излучали опасность. Зеленые, чуть раскосые глаза напряженно смотрели на Эву. Под темной, покрытой капельками воды кожей, напрягались упругие мышцы. На руках велись разноцветные татуировки. Эва мельком разглядела одну из них — оскаленную морду ягуара, продирающегося сквозь кольца колючей проволоки. «Эшу!» — слабо позвала Эва, оглядываясь. Тот стоял у края воды в двух шагах. Физиономия его была да нельзя смущенной. «Послушай, детка, я вовсе не...» — начал было он, но мулат стремительно развернулся и отвесил Эшу под затыльник, от которого тот повалился на песок. «Ты что стоял, придурок? Она чуть не утонула!» Эшу вскочил, взвился в воздух, ударом пятки сбил мулата с ног, и они, сцепившись, покатились по песку. Эшу страшно ругался и отбивался изо всех сил, но мулат довольно быстро уселся на него верхом. Сквозь зубы, тяжело дыша, сказал: «Нашел время, честное слово, таскать сюда своих шлюшек». «Шлюшек?» — завопил, брыкаясь, Эшу. «Кто бы говорил? Разуй глаза, это наша Ивинья!» «Сестра?» Мулат изумленно обернулся. Эшу тут же вырвался и вскочил на ноги. Озадаченная Эва на всякий случай тоже встала и одернула мокрое платье. Мулат подошел вплотную. В его взгляде больше не было угрозы. В зеленых глазах, как солнце в густых зарослях, мелькала усмешка. «Сестренка, ты меня совсем не помнишь? Я Ашоси». Ашоси — мужское божество охоты, преследования, тайных лесных мест. «Мой брат Ашоси», — встрял Эшу. «Мастер капоэйры, звезда секс-туризма. Эти гринги просто с ума по нему сходят. Он скоро попадет в путеводители по ночной Баии и...» «Заткнись», — буркнула Шоси, не сводя внимательного взгляда с Эвы. «Я вас помню», — тихо сказала она. «Ты качал меня на качелях на бабушкиной ферме. И еще ты вчера чуть не зарезал мою подругу Ашун, и я тебя укусила». Ашоси вытаращил глаза. Улыбка пропала с его лица. Одна из блондинок капризно окликнула его, но он даже не обернулся. «Дьявол, так это ты была вчера? Я тебя совсем не узнал». «Где Ашун сейчас?» — осмелев, спросила Эва. Она жива, здорова?» «Жива», — пробурчала Шосси. «Но не совсем здорова. И не смотри на меня так, Готинья. Я к ней пальцем не прикоснулся, просто... просто был вчера злой, хотел напугать ее, и все. Готинья, киска. «А кто... кто к ней прикоснулся?» Приступила к нему Эва, разом почувствовав, что сейчас самое время задавать вопросы. Ну а Шосси только рассмеялся, показав безупречно ровные белые зубы. Через плечо Эвы спросил насупленного Эшу. «Как ты ее уговорил?» «Уговорил?» Эшу шлепнулся на песок, зачерпнул горсть мокрого песка и прижал к левому уху, которое, видимо, до сих пор горело. «Да я ее спас в последний момент. И не гагачи, она тебе сама подтвердит. Ее мамаша уже разложила свои бузиас, 10 штук. Тебе это ни о чем не говорит?» «Что?» Ашося на миг задумался и вдруг, ударив кулаком по песку, выругался. «Проклятая шлюха! Для всех нас?» «Да, для всех. Никого не забыла. Но Эвинья была умницей, передавила их все». Ашося взглянул на Эву с одобрительным интересом. Затем снова повернулся к брату. «Послушай, наверное, нам теперь надо...» «Да что там с ухом у тебя?» Эшу не ответил, и Ашоси, помолчав, осторожно спросил. «Что, Агун приехал?» «Нет еще», — с явным облегчением отозвался Эшу. «Это оба. Я отвел к ней ночевать малышку, ну и... вот. С этой толстой дурой сейчас невозможно разговаривать. Чуть сковородкой меня не убила, а потом вцепилась в ухо». «Ну?» — усмехнулся Ашоси. Ее знаешь, можно понять. Сашун у них обычные бабьи разборки, но ты-то зачем вписался? Вы с оба всегда хорошо ладили». В ответ Эшу виртуозно выругался, швырнул горсть песка в море и, отвернувшись, умолк. Эва задумчиво посмотрела на него и вздрогнула от голоса Ашоси. «Янса, ты виделась с Шанго?» Эва обернулась. Высокая негритянка в красном купальнике, которая несколько минут назад играла на песке со Шосси, стояла рядом. Приглядевшись, Эва увидела, что Янса не негритянка, а каброша, но очень темная, темнее Ашоси. Каброша. Мулатка с 3/4 негритянской крови. От нее исходил острый тягучий запах не то горького меда, не то пряностей. Длинные афрокосички с вплетенными красными и коричневыми терере были сплошь вывалены в песке. Терере. Бусы, вплетенные в волосы. К мокрому от пота телу тоже прилипли песчинки. Янса была не особенно красива. Слишком круто очерченные скулы, слишком выступающие вперед губы, слишком широкий нос с резко вырезанными ноздрями, в одну из которых была вдета сережка, рубиновая капелька. Глаза, золотистые, как у животного, с ярким белком, смотрели в упор, внимательно и холодно. И, глядя в эти глаза, Эва вспомнила и ее тоже. Эта молодая женщина, тогда на ней была военная форма, полгода назад спрыгнула перед ней с подножки грузовика. «Здравствуйте», — осторожно сказала Эва. «Я помню вас, Донна». Мулатка скупо улыбнулась. «Надо же! Молодец, что пришла! Агуну теперь будем нужны все мы!» «Это Янса», — объявила Шосси, обнимая мулатку за плечи и притягивая к себе. Та спокойно отвела его руку, но Шосси это ничуть не смутило. «Наша Янса. Сержант Планалту. Гордость 7-й мотопехотной бригады. Лучший мастер капоэры на всю Баию. Наследница мэстро Бамбо. На днях, кстати, открывает свою школу в Бротосе». Планалту. Боевой корпус войск специального назначения. Главная база в Бразилии. «Ты все-таки нашла деньги?» — живо заинтересовался Эшу. «Откуда?» Янса нахмурилась, недовольно покосившись на Ашоси, сказала. «Кого ты слушаешь, малыш? Нет никаких денег, нет никакой школы. И не будет. Я возвращаюсь в Планалту на днях». «Нет, Гатинья, не возвращаешься», — ласково возразила Шосси. Янса молча в упор посмотрела на него, и Ашосси отвел глаза. Глядя на встрепанные барашки волн, хмуро спросил: «Так ты нашла Шанго?» «Я знать не знаю, где он», — сквозь зубы отозвалась Янса. «Я его не видела с прошлой Макумбы». На мгновение наступила тишина. Эшу, взмахнув ногами, совершил полоборота вокруг своей оси и с бешенством уставился на безмятежную Янса. «Ты сошла с ума, красотка, ты же знаешь, что...» «Что я знаю?» Тихо перебила его Янса, но от ненависти, звенящей в ее голосе, у Эвы пробежали по спине мурашки. «Что я знаю?» «Шанго приходит, когда хочет. В голове у него сейчас одна Ашун. Обо мне он вспоминает только, когда получает себе на голову неприятности. О, да, тогда нужна Янса. Тогда без Янса никуда, она убьет кого угодно, разнесет полгорода и вытащит его. А он сразу же побежит обратно к своей потаскушке и будет смотреть, как она вертит задницей. О чем я буду его спрашивать? Шанго сейчас злой, как собака, и если я сунусь к нему с вопросами, он просто даст мне в глаз». «В жизни не поверю, что ты не ответишь», — заметил Ишу тоном делающего комплимент. «Отвечу, но что пользы?» — взвилась Янса. Косички ее взлетели ураганом, и Ишу резво откатился в сторону. Эва заметила, что даже Ашосси слегка отодвинулся. «Разве с ним можно разговаривать? Только эта потаскуха Ашун может вить из него веревки. А к корове оба он ходит жрать. А я нужна, когда случаются заварушки, и... И почему я вообще должна облегчать Шанго жизнь?» «Ты же знаешь, почему», — вкрадчиво сказал Эшу. «Сейчас нужны вы все. Все. И ты, и оба, и Ашун, и ваш муж». «Неужели оба согласилась?» — сощурилась Янса, резко вытирая с щеки налипший песок. «Согласиться», — уверенно сказал Эшу, стараясь не замечать ехидного взгляда Ашосси. «Ты же знаешь, она ради Шанго сделает все». «На кого она теперь похожа, безуха?» С почти искренним участием спросила Янса, но желтые глаза ее злобно горели. «Ее это не портит», — заверил Эшу. «Да там же нечего портить», — прошипела Янса, круто развернулась и пошла вдоль кромки воды. Мужчины проводили ее взглядами. «Она и пальцем не пошевелит», — убежденно сказала Шосси, пропуская между пальцами песок. «Она до сих пор зла на Шанго. И на Ашун, конечно. Что они все в нем находят, никогда не мог понять». Он зевнул и лег на спину. «Но ты-то не откажешься?» — сквозь зубы спросил Эшу. «Я думаю, что будет чем заняться. Нужна Макумба, а на Макумбе нужны мы все. А джагунов становится слишком много. Они не слушаются, лезут отовсюду. И я не помню, чтобы такое было раньше». «Кстати, не могу понять, от чего?» — протянула Шосси. «Почему ты ничего не можешь сделать? А джагуны — это же по твоей части. Для чего вдруг понадобились все мы? Раньше ты сам прекрасно справлялся, малыш». «А сейчас не могу. Эта сука Нана словно с цепи сорвалась. Сам видишь, малышка Эвинья все-таки утекла у нее из рук. Больше никого не осталось. Все Бузиос растоптаны, это верно. Но даже без них она на многое способна. В кои-то веки у нее появилась возможность свалить нашу мать. Неужели ты думаешь, Нана не воспользуется?» Ашосси покачал головой, отвернулся. Хмуро сквозь зубы сказал: «Мама совсем плоха. Не отпирает дверей. Не выходит, ни с кем не хочет разговаривать. Я пробовал, она не открыла. Янса стучал обитый час, то же самое. Мара тоже приезжал и звонил. Бесполезно. Она даже телефон вырвала из провода. А Гун вот прибудет со дня на день. Может, у него получится? Хотя тоже вряд ли». «Почему?» Разворачиваясь к брату, спросил Эшу. Эва даже удивилась тому, какой острый, жадный интерес внезапно зажегся в его глазах. Почему ты думаешь, что у Агуна не выйдет? Мать всегда его слушала». Ашоси молча махнул рукой, глядя в сторону. Эви показалось, что он смущен. Эшу ждал, не сводя с брата прищуренных глаз, но тот молчал. Затем, медленно, словно нехотя, выговорил. «Лучше бы Агун не приезжал, честное слово. Он убьет Шанго, просто убьет. Им вообще нельзя встречаться». «Без Шанго ничего не выйдет», — нервно напомнила Шу. «После того, что он сделал, я на него даже смотреть не смогу». С отвращением сознался Ашоси. «Я тоже. Но без него Макумба не имеет смысла», — процедил сквозь зубы Эшу. «А если дойдет до битвы, то без Шанго незачем и начинать. А он прячется. И кроме Ашун никто его не уговорит. А на кого Ашун сейчас похожа, сам знаешь. Она боится даже в зеркало себя увидеть, не то что мужу показаться. В общем, я оставлю Эвинью у братьев и поеду дальше. Кстати, разговаривать с Марой лучше тебе». «Это почему еще?» — ровным голосом спросила Шосси. Эшу в ответ изобразил идиотскую улыбку и захлопал ресницами, как диснеевская Белоснежка. А Шосси без лишних слов размахнулся, но Эшу стремительно откатился за большой камень и оттуда проникновенно попросил. «Ашоси, брат мой, постарайся для семьи. Не жалей ничего». Какое-то время можно было с уверенностью утверждать, что Ашоси сейчас задушит младшего брата. Однако, покосившись на Эву, он сдержался и только буркнул. «Дурья башка». «Ладно, я поеду в Андину к ночи. У меня все равно к Маре дело». «Ну, вот и я говорю!» Эшу, высунувшись из-за камня, откровенно ухмылялся. «Резинки у тебя есть или одолжить?» Ашоси в ответ произнес три непечатных слова, заставивших Эву покраснеть. Легким прыжком капоэриста вскочил на ноги из положения лежа и пошел по узким, уже почти смытым волнами, следам Янса. Эва молча смотрела ему вслед. «Какие у Ашоси странные татуировки», — медленно сказала она. «Тюремные». «Он сидел в тюрьме? Но за что?» «За наркоту, за убийство матери». «Как?» — Эва кинула в холодный пот. «Ну, это же было не нарочно», — серьезно пояснила Шу. «У него семейка была та еще. Все торговали наркотой, а Шоси уже в 8 лет спускал дурь в порту американским морякам, а в 16 его вся баракинья знала. И вот однажды пришла приличная партия порошка, которую ждали серьезные люди, а Шоси принял ее и спрятал у себя дома. А эта потаскушка, его мать, нашла. Тут же продала за плевую цену. Очищенный героин 5 килограмм. Можно было взять в 1000 раз больше, но у старой шлюхи, понимаешь ли, горели трубы». И, конечно, она тут же напилась до полусмерти. Ашоси приходит домой, видит насмерть пьяную мамашу и свой развороченный тайник. А через час за товаром должны были прийти очень плохие парни. Ну и что было делать пацану? Растолкал мать, начал задавать вопросы. Эшу вздохнул. Видимо, слишком сильно задавал. Соседи услышали вопли, побежали за полицией. Ты представляешь, как надо было орать, чтобы в баракинье позвали легавых. Те приехали, конечно, но мамаша уже не дышала. Ашоси ее швырнул на пол, а она грохнулась виском об угол. Неудачно. Ну и все, с концами. Ашоси забрали в участок и оттуда в тюрьму. «Сколько он просидел?» — зачем-то спросила Эва. 4 года. Вышел по амнистии к президентским выборам. За воротами тюрьмы его встретили я и Агун. И отвели к нашей матери. И он остался, вот и все. «Эй, женщина, куда ты глядишь?» В следующий миг Эву окатила с головой. И огромная волна, торжествующе зашипев, отползла обратно в море. Ругаясь и отжимая под хохот Эшу свои вновь вымокшие кудряшки, Эва вдруг вспомнила, как чуть не утонула 30 минут назад. Ее вытащил Ашоси. Ашоси, а не Эшу, который стоял в 2 шагах. «Ты боишься воды?» — спросила она, отбрасывая за спину слипшиеся волосы. «Или не умеешь плавать?» Эва тут же поняла, что спросила что-то не то. Смех Ишу словно отхватили ножницами, его губы дрогнули, словно он собирался выругаться. Но Ишу промолчал, а испуганная Эва не решилась повторить вопрос. «Нам пора ехать», — наконец мрачно сказал он. «Я хочу жрать». «Хорошо. А скажи мне, почему...» «О, женщина, прошу тебя как брат, заткнись наконец. Как вы мне надоели все!» И Эва покорно умолкла. Ишу привел ее в маленький ресторанчик у пляжа. Они сели за столик на веранде, сплошь оплетенной цветущей катлеей. Фиолетовые, с нежно-розовыми серединками цветы качались в проемах между источенными жучком и влагой столбами. К ним жужжа слетались пчелы. Солнце, поднявшись высоко в небе, палило вовсю. Ишу вытянул ноги чуть не до середины солнечной веранды и широко улыбнулся. «Сейчас поедим и сразу поедем». «Послушай», — Эва запнулась, выбирая слова. «Я сделаю все, что ты хочешь, но ведь я имею право знать. Объясни, почему я? Что я могу для вас сделать? Вы ведь... Ты и оба, и Янса, и Ашоси... Вы ведь не люди, вы... Ариша?» «Это все фигня». «Но ведь вы же можете такое, чего я не могу. Вы можете все, что хотите, разве нет? Так зачем же...» «Чему тебя только учила наша бабка?» — зевнула Шу. «Вспоминай, кто ты такая?» «Я Эва Амелия Дариза Карейра». «Ты Эоа, дочь Ашалая Нанабуруку». «Эшу», — осторожно заговорила Эва. «Ты ошибаешься, это не так. Я никогда не участвовала в Макумбе. Я не впускала в себя святую. Я не Эуа. Я ничего не умею». «Женщина, ты умеешь все». Эшу снял с побега котлеи большого зеленого богомола, посадил на стол и забавлялся, нападая на него пальцем. Богомол размахивал лапами, с ненавистью глядя на палец Эшу холодными злыми глазами. «Ты можешь все. О, Дединья! Спасибо, ставь сюда!» Он принял из рук подошедшей официантки, сонной негритянки в голубом застиранном платье, огромную тарелку с макекой и вторую с жареной рыбой. Макека — острое блюдо из рыбы или морепродуктов с кокосовым молоком. «Малышка, бери, что хочешь, и ешь!» «Послушай, не морочь мне голову!» — зашипела она, как только Дединья вернулась к стойке. «Объясни, что я могу?» «Позови нам дождь, что ли?» — предложила Шу, придвигая к себе тарелку. «Жара такая, что дышать нечем». Эва растерянно уставилась на него. Эшу преспокойно уплетал макеку и на девушку не смотрел. Она взглянула в сквозной проем между листьями и цветами котлеи, на белую, слепящую полоску пляжа, на синий океан. «Дождь? Как было бы хорошо. Да, пусть сейчас пойдет дождь, пусть пойдет дождь». Могучий удар грома, прокатившись по тростниковой крыше веранды, заставил задребезжать бокалы на столе. Дединья за стойкой испуганно взвизгнула, кинулась к дверям, уставилась в небо. А там, как в кино, уже клубились сизые тучи. С океана разом, словно ее сдернули, сошла синева. Ветер взвихрил песок, погнал по влажной прибрежной полосе комки сухих водорослей. Свежий, остро пахнущий солью порыв ворвался на веранду, опрокинул пустой стакан из-под лимонада гуарани. Эшу едва успел поймать его. Взметнул скатерть, растрепал непросохшие волосы Эвы. Котлея затрепетала всеми побегами, роняя на пол фиолетовые лепестки. С электрическим треском ударила молния, и океан отгородился от потрясенной Эвы миллионами радужных нитей, в которых дрожало и искрилось солнце. «Святая дева!» — хрипло вырвалось у нее. Пол у столика покрылся брызгами и опавшими цветами. Песок шуршал и темнел под тысячами вкрадчивых лапок. Эва с ужасом смотрела на Ишу, а тот, откинув голову, беззвучно смеялся. «Но послушай, Я всегда думала, что это просто совпадение, ведь этого не может быть. Да перестань хохотать, бессовестный. Это ведь ты устроил, да? Ничего подобного я не могу. Это по части ЭУА. А что же ты тогда можешь? Я-то? Переспросил Эшу многозначительным тоном. Не спеша развернулся вместе со своим стулом к стойке. Там Дединья, сосчитав кассу, запирала деньги в железный сейф в стене. Негритянка уже захлопнула массивную крышку, повернула ключ, вытащила его, и дверца вдруг со скрипом открылась. Дединья вытаращила глаза. Недоверчиво повертела в руках ключ, потрогала дверцу. Пожав плечами, снова закрыла сейф, повернула ключ, и дверь снова отворилась. Выругавшись на всю веранду, Дединья яростно захлопнула дверцу, навалилась на нее плечом, с силой несколько раз повернула ключ, выдернула его из замка, швырнула в ящик под стойкой. Удовлетворенно вытерла руки о подол платья, и дверь снова, щелкнув, отворилась. «Все верно», — ошеломленно подумала Эва. «От Эшуэ Легба не бывает замков». Мгновение Дединья не шевелилась, а затем развернулась в зал и с истошным воплем: «Эшу, хватит валять дурака!» со всей силы запустила в парня керамической миской, по счастью, пустой. Эшу жестом опытного бейсболиста поймал миску, аккуратно поставил ее на край стола, встал и пошел к стойке. Схватил кинувшуюся на него с кулаками негритянку в охапку, уложил на стойку и, не позволяя Дединье одернуть задравшееся выше бедер платье, с увлечением принялся ее целовать. Негритянка, пыхтя и ругаясь, пыталась освободиться. Немногочисленные посетители смеялись, аплодировали. В конце концов Дединье удалось дотянуться одной рукой до мокрого полотенца на краю стойки и от души хлестнуть им Эшу по спине. Тот, смеясь, выпрямился, отпустил официантку. Немедленно получил еще раз полотенцем, на этот раз по физиономии, насмешливо поднял обе руки и, позволив, наконец, возмущенной Дединье скрыться на кухне, вернулся за стол. Как ни в чем не бывало, вытащил сигареты, закурил. «Ты успокоилась, женщина? Или еще позвать парочку аджагунов и устроить с ними капоэйру? И почему это людям всегда нужен дешевый цирк?» «Но как же так?» Потрясенная Эва смотрела на то, как капли дождя вколачивают в песок осыпавшиеся фиолетовые лепестки. «Если все так, как ты говоришь, если все так просто, почему Ашося не мог выйти из тюрьмы, когда хотел? Почему оба плачут у себя на кухне? Почему Янса уезжает в Бразилию? Что случилось с Ашун? А тут дождь». «Дождь — это пустяк», — грустно сказал Эшу. «Малышка, если бы мы могли все, мы бы горя не знали. А сейчас задница за задницей, как по заказу. И неизвестно, когда это кончится». «Расскажи мне все с самого начала», — решительно попросила Эва, ставя локти на стол. «Я готова вам помогать, но я должна знать». «Детка, да ты сама все знаешь». Закатил глаза Эшу. «Ну ладно, ладно. Поехали, с самого начала. Кто была первая жена Ашала, ты помнишь?» «Иманджа, мать всех вод и моря, мать всех Ариша». «Правильно, Иманджа. Или жена Ина, наша мать, жена Ашала». Эшу жестом заставил Эву закрыть рот и продолжил. «Она родила ему Агуна и Шанго, наших старших братьев. И мама говорит, что у них все было прекрасно, пока не влезла эта шлюха, ее сестрица. На Набуруку, твоя мать. Ну что ты так на меня смотришь? Ты не знаешь, что у твоей бабушки Энграсии было две дочери, Женаина и Нана?» Эва слышала об этом впервые в жизни. И о том, что у отца до матери была еще одна семья, не знала тоже. И сейчас, глядя в насмешливую физиономию Эшу, девушка смогла только пробормотать: «Но почему мне не рассказывали? Ни мама, ни отец, ни бабушка». «Потому что твоя мать злобная стерва», — хмуро сказал Эшу. «Она не постеснялась увести мужа у родной сестры и отца у сыновей». «Может быть, она его полюбила?» — растерянно предположила Эва, и под издевательский смех Эшу вспомнила, что никогда не видела, чтобы отец обнимал свою жену, чтобы мать целовала мужа. Сеньор и сеньора Карейра не ездили вместе в отпуск, не отмечали в ресторане дату своей свадьбы, отец не дарил матери цветов и украшений, Эва не заставала их по утрам обнимающимися в постели. Они даже никогда не разговаривали ни о чем, кроме работы. «Нана никого не любит, детка, вот что!» Отсмеявшись, пояснил Эшу. «Она для этого слишком умна. Слишком видит всех насквозь. Все людские кишки, всю нашу грязь. Как любить того, кто для тебя стеклянная банка с дерьмом внутри? Ну а шалапа понадобился Нана для ее дел. А она была ему нужна для бизнеса. У него никогда не было таких мозгов, как у Нана. До нее Луар была захудалой строительной конторой. Строила бараки для сезонных работяг из сертанов. Впрочем, тогда еще и в проекте не было. В общем, их общий бизнес пошел в гору, а наша мать осталась без мужа с двумя пацанами на руках». Сертаны. Внутренние засушенные районы Бразилии. «Отец ничего не давал ей?» «Может, и давал», — презрительно скривился Эшу. «Только мать не брала. Они с бабкой прекрасно справлялись сами. Потом мать забрала к себе еще и Ашоси, и еще кое-кого. В конце концов, все дети Нана оказались уже Наины. Даже оба». «Оба? Она тоже?» У Эвы уже не было сил удивляться. «Оба, старшая дочь Нана. И, по-моему, даже наша бабка не знала, от кого Нана ее родила. Одно известно. Это был здоровый черный жеребец. И, скорее всего, не дурак пожрать. Наша оба уродилась вся в него». «Но почему же...» Эва изо всех сил сдерживала слезы. «Почему бабушка не рассказывала мне ни о чем? Я же помню вас всех, помню тебя, помню Ашоси, помню оба. Я видела вас летом на ферме. Вы приезжали на Макумбу вместе с другими. Почему бабушка не говорила мне, что у меня есть братья и сестра? Я ведь так хотела, чтобы у меня хоть кто-то был. Мама меня никогда не любила, у отца никогда не было времени. У меня была только бабушка, и то на каникулах». «Вот поэтому бабка тебе ничего и не говорила», — мягко пояснил Эшу, поглаживая руку Эвы. «Она боялась за тебя. Нана пригрозила ей, что если ты хоть что-нибудь узнаешь о тетке и ее детях, то больше никогда не приедешь на ферму, она запретит. И бабушка тебя никогда больше не увидит. Нана просто так не бросалась словами, и бабка знала, что с доченьки станется. Куда ей было деваться? В общем...» «Бабка поклялась, что ты ни о чем не узнаешь до самой ее смерти. Она не виновата, малышка. Она думала только о твоем счастье. Ты могла остаться вообще без единого близкого человека. Тебя бы отправляли на все каникулы в спортивный лагерь для деток-богачей. Может, оно и неплохо, конечно, я не пробовал, но...» Слезы все-таки брызнули. Эва шепотом прошептала: «Прости». И, неловко скомкав ресторанную салфетку, уткнулась в нее лицом. «Значит, у нее были братья и сестры, была настоящая семья, где все любили друг друга, где не было поджатых губ, холодных взглядов, слов, режущих, как бритва, одиночества, страха, отчаяния, тошноты». «Не плачь, детка», — негромко сказал Эшу. «Так или иначе, мы здесь, и ты теперь с нами. Рано или поздно это случилось бы. Мы-то все знали про тебя. И когда бабка умерла, ждали только случая. Вспомни, сколько времени я ошивался у твоего дома». «Ты куда дел мой рисунок?» — всхлипывая, спросила Эва. «Подарил матери», — ухмыльнулся Эшу. «Висит у нее в спальне. Она в самую красивую рамку вставила, которая на продажу была. Сама увидишь, когда...» Он вдруг осекся, перестал улыбаться, отвернулся к окну. Долго молчал, постукивая пальцами по столу. Затем, медленно, так и не посмотрев на Эву, сказал: «В конце концов, мы бы просто привели тебя к матери, и ты осталась бы, как все мы. Но на днях случилась одна нехорошая штука. Ты ведь видела оба? Между нами говоря, неплохая баба добрая, но корова коровой и дура набитая, сплошное разочарование для родной мамаши». «Почему?» — тихо спросила Эва, хорошо знавшая, что такое быть маминым разочарованием. «Ну подумай сама, женщина!» — вдруг рассердился Эшу. «Совсем молодая Нана рожает черт знает от кого страшную черную девку, смотрит на нее, вздыхает и думает, эта уродливая никогда не выйдет замуж, и слава богу, передам ей все, что знаю сама, всему научу, на старости лет сдам ей дела и вздохну спокойно». И началось. Наша оба все детство света не видела. Лучшая школа, языки, занятия, какие-то тренинги, семинары, курсы. Ей на пляж некогда было сходить. Никаких подружек, никаких танцулек, никаких парней. Тотальный контроль по всем направлениям. Чуть что, ты неблагодарная дрянь, не ценишь маминых стараний. Эва только тяжело вздохнула. А потом случилось то, что случилось. Вот оба 16 лет. Вот как-то она выходит из дома, чешет, как хорошая девочка, на свои компьютерные курсы, качает задницы в 3 обхвата. Вот сзади едет на машине наш Шанго и орёт на всю улицу, что никогда в жизни не видел такого роскошного дирижабля, и не хочет ли сеньорита пойти с ним в бар или в кино, или в мотель, или... «И что, оба пошла?» — поразилась Эва. «Ещё бы!» — пожал плечами Ишу. «Ей никто в жизни такого предложения не делал. А Шанго умеет заморочить голову, когда хочет. Оба сразу же свихнулась. И когда Нана спохватилась, старшая дочурка уже дернула прочь из дома. Бросила школу, бросила курсы, не взяла с собой из дому ни реала, ни одной тряпки». Эшу покачал головой, вздохнул. «Только по тебе она все время убивалась. Шанго даже хотел тебя украсть от родителей, но оба не согласилась. Ты совсем малявка была, только испугалась бы до смерти. Да и наша мать его бы после этого задушила». «А чем занимается Шанго?» — осторожно спросила Эва. Эшу вытаращил глаза. «Ты что, никогда городских новостей не смотришь? Криминальную хронику?» «Нет, но...» «Шлюхи, контрабанда, торговля оружием», — обстоятельно перечислял Эшу. «Ну, про банду молнии Шанго хоть слыхала? Которые полицейский фургон в Братасе на днях захватили. В газетах даже было». «Так это...» «Так точно! Мой старший брат!» — гордо подтвердил Эшу. «Представляешь, какое на оба сокровище свалилось!» «Караул!» — подумала Эва, тщательно удерживая на лице выражение вежливой заинтересованности. За всю свою жизнь она не была знакома ни с одним гангстером. «Нет, они неплохо жили, между прочим. У девчонки пророс кулинарный талант, мы все к ним обедать бегали. И ведь никто оба раньше готовить не учил. Она брала рецепт из интернета, как-то его переворачивала, что-то там добавляла, и получалось такое, что язык можно было проглотить. Как это в ней Нана не разглядела, ума не приложу». «Просто не хотела видеть, и все. Невесело улыбнулась Эва. Эшу искоса взглянул на нее. Неопределенно кивнул. «Ну, надо сказать, Шанго все же не совсем оказался скотиной. Понимал, что без него девчонка пропадет. Купил ей дохлую пиццерию, и оба за 2 месяца из нее сделала конфетку. Чаемое заведение в Братасе. Ей-богу, оба тогда даже похорошела. Поставила новые столики, навела чистоту, взяла 2 негритянок на подхват. Но готовила всегда только сама. К ней даже туристов водили, ага. Ой, какое было акараже! А макияка какая!» Акараже – вид пирожков или пончиков из фасоли, жареных в пальмовом масле. «И Шанго каждый вечер сидел дома, никогда такого не было. И даже дурить меньше стал. И 5 лет все было тихо и спокойно, а потом... Потом Шанго встретил Янса. Она тогда только начала служить. У Агуна под началом, между прочим. Они перебрасывались на базу в Алагоасе через Баию. По пути заехали к нашей матери. Шанго увидел этого мотопехотинца с буферами 1-го сорта. Ну и все, хлопнул дверью и ушел к ней». «Оба очень расстроилась». «Расстроилась? Первым делом она таблеток наглоталась, вот что. Еле откачали в больнице. Наша мать неделю там сидела с ней, уговаривала, обещала, что Шанго вернется. Так, кстати, и вышло через 2 лет. Янса... Ведь это Янса. Она не собиралась сидеть в 4 стенах и варить кашу. Она всегда в самых жарких местах. Поступает приказ, и наш сержант подрывается и летит на базу в Рио или в Сан-Паулу. Или вообще в Колумбию по контракту, не позвонив мужу. Шанго на стену лез, орал, махал пистолетом, но ничего не мог с ней поделать. А потом... Эшу вздохнул, потер кулаком лоб. Потом он как-то раз напился, озверел и полез к ней. Янса не захотела. Шанго не понял, попробовал с силой. Порвал на ней платье, лифчик, наставил синяков. И очень это все оказалось зря. Янса психанула, вырубила его с ноги, примотала альпинистским шнуром к кровати, позвонила нам и уехала к месту прохождения службы. Когда Шанго проспался, женушка уже сидела в вертушке в полной выкладке и летела на тренировочную базу. Эшу вздохнул. О, мать его тогда чуть не убила. Шанго даже ничего не мог вспомнить. Колотил кулаками по всему, что под руку попадалось, и вопил, что он пальцем не мог тронуть Янса. Но кто ему поверил? Поправить дело уже нельзя было. Янса гордая девочка. Больше года Шанго пытался ее вернуть, но она и слушать ничего не хотела. Наконец, брат понял, что бесполезно, плюнул и вернулся к оба. Фижуаду жрать. Оба, конечно, только рада была. Более-менее все успокоилось. И вдруг... Год назад мы с Шанго и Сашоси заваливаемся в ночной клуб в Андине. И Шанго видит там эту красотку в ее желтеньком платьишке. Эту чертову куклу Ашун. Эшу помолчал, и его физиономия медленно расползлась в ухмылке. «Ну что тебе сказать, сестренка? Ашун, она, конечно, да. Я сам тогда полчаса челюсть под столом искал. Даже Ашоси слегка тряхануло. А Шанго перед бабами никогда устоять не мог. На них всю жизнь горит, придурок. И ладно бы еще была обычная шлюха, надоела бы ему через неделю. И вернулся бы обратно к оба, так нет. Запал всерьез, понимаешь? Модель, натурщица. Картины с этой потаскухи пишут. Танцует на сцене и не в стриптиз-баре, а в мюзик-холле. Собирается в сериале сниматься. Конечно, Шанго с ума сошел. Дома вовсе перестал появляться. Жрать ходил к матери. Бабки просто рекой утекали. Рестораны, шмотки, цацки. Даже машину ей купил. Да, Шун ее тут же разбила. А оба... Оба чуть не рехнулась. Сначала без конца ревела, забросила бизнес, подсела на какие-то таблетки. А потом ей с чего-то вштырилась поговорить с Сашун. Не выдумала ничего умнее. Поговорить. Сашун. И подкараулила ее возле нашей студии? Шепотом спросила Эва. Эшу кивнул, глядя в стол, ожесточенно сказал. «Ведь могла бы эта сучка и не издеваться. Она ведь все равно уже победила. Да и победа большого труда не стоила. Что оба могла против нее? Так нет. Надо было еще и раздавить эту несчастную дуру. Оба совсем потеряла гордость, начала плакать перед ней, спрашивать, что Ашун сделала такое с ее мужем, какое она знает колдовство. Колдовство». Буфера роскошные, круглая задница и ноги от ушей. Вот и все колдовство. Каждому ясно. Так эта гадина Ашун решила, понимаешь ли, пошутить. И отвечает. Все очень просто. Я отрезала себе кусок уха и положила в суп для мужа. Это типа колдовство моей прабабки-гаитянки. Прабабка однажды сварила такое гумбо для моего прадеда. И он до смерти не отходил от ее юбки. Эшу грязно выругался. Понимаешь? Когда звучат позывные «приготовить» и «сварить», оба теряют последние мозги, и вот... «Подожди», — перебила его Эва. «Но при чем тут тогда ты?» «Я?» Эшу поднял на нее исполненный святой невинности взгляд. «Ты что, с ума сошла? Я ни при чем, абсолютно. Я же тебе битый час толкую, что это Ашун». «Эшу!» — с нажимом произнесла Эва, глядя в его заметавшиеся глаза. «Оба вчера не хотела пускать тебя в дом. Вы ссорились. Она кричала, что ты мерзавец и... Эшу, куда ты встал? Сядь немедленно. Положи сигареты, потом покуришь. За что она тебе ухо надрала? Отвечай!» «Перестань вопить, женщина, люди кругом!» Взмолился Эшу, кидая отчаянный взгляд по сторонам. Но маленький ресторан был пуст. Эшу сел, пряча глаза, проворчал. «Ну что, Эшу? Что всегда Эшу? Будто больше под рукой нет никого. Чуть чего, сразу же Ишу. Ну, она позвонила мне после этого. Оба? Угу. А у меня, между прочим, дела, я жду нужных людей. С минуты на минуту могут позвонить. А она несет в телефон весь этот бред насчет уха и спрашивает, правда это или нет, а я что? Я и вообразить не мог, что в такую чушь вообще можно поверить. Сразу понял, что Ашун пошутила, решил ей подыграть. И говорю серьезным голосом, правда, конечно, гаитянцы вообще с другими бабами не спят, а гаитянки все с одним ухом ходят. Зайди на Ютуб, Абинья, взгляни сама. И оба поверила? Одними губами спросила Эва. Эшу только сокрушенно кивнул головой. Из-под лобья взглянул на Эву, явно готовясь отражать упреки. Но Эва не могла сказать ни слова, и Эшу хмуро продолжил. В Ютуб она не полезла, конечно. Сразу же наточила нож для мяса и отхватила себе ухо. Психопатка несчастная. Ну, что тут началось? Кровотечение, остановить невозможно. В доме никого, через 5 минут вся кухня в крови, а еще жара стоит, ой. Хорошо, хоть хватило ума самой испугаться и вызвать скорую. Швы, наркоз, капельница, вся прочая хрень. Позвонили Шанго. Он приехал и так орал, что больница тряслась. Кричал, что оба идиотка, что у Ашун оба уха на месте, и все это видят, что она просто пошутила, что он не ест супы с бабьими ушами. Под конец так хлопнул дверью, что стекло вылетело. Ашу помотал головой, отгоняя тяжелые воспоминания. Покосился на Эву, вздохнул. Мать, когда узнала об этом, вопила целый день. На всех, кто под руку попадался. Всю посуду в кухне переколотила. Мы с Ашоси домой сунуться боялись. Но она понеслась-таки в порт, нашла меня там. Ашу, морщась, поскреб затылок, помолчав, продолжил. Вынесла все мозги и отправила искать Шанго. «А где я могу его найти? На звонки он не отвечал. Я весь вечер по нижнему городу носился, будто своих дел не было. Нашел Шанго, в конце концов, у шлюх в Баракинье. Пьяного в стельку. Пока растряс, пока уговорил ехать домой, уже была ночь. Приехали. Мать спит с телефонной трубкой в руках. Не будить же было, знаешь ли. Мне бы сразу по второму кругу досталось. Ну и Шанго тоже жить хотел». Мы с ним потихоньку сели во дворе, достали кашасы. Один стакан, другой. И я вырубился. На голодный желудок кашаса, понимаешь, круче героина. А этот гад Шанго, он поднялся к матери и... У дьявол, скотина, сукин сын! Эшу вдруг яростно ударил обоими кулаками по столу. Опрокинулся стакан, зазвенела посуда. Тонкая струйка пролитого гуарани побежала по салфетке. Из кухни выглянула испуганная рожица Дидиньи. «Что? Что сделал Шанго?» Одними губами спросила Эва. Эшу, не ответив, отвернулся. И вдруг, увидев что-то за окном, вскочил. «Сиди здесь!» Бросил он и, не оглядываясь, вышел из ресторана под дождь. Эва изумленно проводила его взглядом, в висках тревожно заколола. С минуту девушка боролась с собой. Затем встала и побежала за Ишу. Они стояли возле мотоцикла. Их было 7. Черные джинсы, черные кожаные куртки, высокие ботинки, обычный байкерский прикид. Но в руках у них были бейсбольные биты. Спина покрылась липким потом. Эва спряталась за дверной косяк. Подумала, что нужно позвонить в полицию или хотя бы позвать кого-то. И в этот миг... увидела Эшу. Вернее, не его, а красно-черный вихрь, вылетевший из-за угла. Что и говорить. Дрался Эшу мастерски. И это была настоящая капоэйра. Двое из байкеров повалились сразу же, сбитые пушечными ударами пяток. Но остальные кинулись на Эшу, рыча, как уличные собаки. Вскоре по площадке перед рестораном, сшибая велосипеды и самокаты, катался клубок. Эва смотрела, как Эшу поднимается раз за разом, оскаленный, злой, с горящими яростью глазами, расшвыривая байкеров. Но тех было слишком много, и они сползались к нему снова и снова, как крысы к мышеловке. Казалось, врагов становится все больше, и Эва никак не могла понять, откуда они берутся. «Эшу один, он не справится», — мелькнуло в голове. Почему никто не вмешается, не вызовет полицию? Вокруг не было ни души. А Эшу уже не мог подняться, и сразу четверо навалились на него, визжа и рыча. Один из нападавших неподвижно лежал у крыльца, запрокинув голову. Эва посмотрела в его лицо и беззвучно завопила от ужаса, зажимая руками рот. Лица у байкера не было. Не было даже глаз. Плоская, серая, бугристая масса. Аджагун. Это Аджагун. Крыльцо ресторана закачалось перед ее глазами, и Эва тяжело осела на песок. И в этот миг перед рестораном, истошно завизжав покрышками, остановилась красная Тойота. Дверца распахнулась. Из машины вылетела Янса с обломком арматуры в руке. Подняв серебристый прут над головой, она закричала, и Эве показалось, что грозовые тучи, превратившись в камни, разом грохнулись на землю. Это был не крик, а удар грома, обвал в горах, приближение цунами и обрушившийся небоскреб разом. С крыши ресторана поползла пальмовая кровля. Сорванная завеса из котлеи шурша съехала на песок. Повалились несколько припаркованных мопедов. Эва, зажмурившись, зажала уши. А Янса уже кинулась в схватку. Ее прут замелькал, как серебряный меч, и Эва лишь еще раз успела увидеть ее жесткое лицо с золотистыми беспощадными глазами. А затем сознание подернулось чернотой, и все исчезло. «Ну что же такое, женщина, вставай, вставай, уже все!» «Да что ты ее трясешь, идиот! Пусти, я сама! Почему она вообще здесь оказалась?» «Потому что дура, как все вы. Я велел ей не высовываться». «Я только хотела помочь», — пробормотала Эва, открывая глаза. Она лежала на крыльце ресторана, голова ее покоилась на пахнущих водорослями коленях Янса, а перед ней на корточках сидел Эшу. Его разорванная майка двумя красными лоскутами свисала с плеч. Насупленная физиономия была перепачкана кровью. «Ты жив? Ты в порядке? Их было так много!» Эшу закатил глаза. Встал и, взяв с перил ресторана бутылку минеральной воды, принялся умываться из нее. Вытираясь остатками майки, мрачно спросил у Янса. «Теперь ты видишь, что дела плохи. Они уже даже не ждут ночи, и их все больше становится. Нужна Макумба, нужны все. Нужен Шанго, любой ценой». «Вижу», — процедила Янса. Бережно помогла Эве сесть и повернулась к Эшу. «Живо увози ее отсюда. Или хочешь, чтобы я?» «Я сам. А ты найди, наконец, Шанго. После будете собачиться, если еще...» Кулак Янса просвистел в миллиметре от его головы. Эшу отпрянул, Эва испуганно вскрикнула. Янса выпрямилась, молча смирила обоих желтыми глазами. Подняла с земли свой прут, вернулась в машину, и через мгновение красная Тойота вылетела со стоянки. «Это она нарочно», — спокойно сказал Эшу, прикладывая к ссадине на лбу мокрый камень. «Злится, конечно. И имеет право. Но Янса свой парень, не подведет. И сделает все, что в ее силах. Ладно, женщина, иди к дедине. Возьми у нее пластырь. Мне глаза заливает. И вели, чтобы не вздумала в полицию звонить. Забирать кроме меня уже некого». Эва убежала в ресторан. Там охающая дединья выдала ей пластырь, вручила вдобавок таблетку аспирина и пообещала никуда не звонить. Увидев аспирин, Эшу уныло проворчал, что лучше бы налили кашасы за счет заведения, позволил Эве залепить себе рассеченную кожу на лбу и, как был, без майки с обнаженным торсом, взгромоздился на мотоцикл. «Поехали, женщина. Сама видишь, что творится». «Подожди, ты не дорассказал мне». Эшу скорчил нетерпеливую гримасу, но Эва упрямо напомнила. «Ты сам говорил, что я должна все знать. Что сделал Шанго, когда поднялся пьяным к матери?» «Он...» Эшу надел свой черный шлем. «Он сделал то, что не мог делать с ней. То, что однажды почти сделал с Янса». «Что?» Эве показалось, что она ослышалась. «Он что, прикоснулся, оскорбил изнасиловал свою мать?» «Он не дошел до конца», — сказал Ишу. Голос его из-под шлема звучал глухо, незнакомо. «Но порвал на ней платье и еще что-то. Я выволок его оттуда, дал пару раз по морде. Но я тоже был пьян и вырубился вслед за ним. А когда очнулся, Шанго уже не было». Эшу надвинул глубже шлем и, едва дождавшись, пока Эва сядет ему за спину, сдернул мотоцикл с места. Снова ветер свистел в ушах. Оглушенная тем, что она услышала, Эва машинально прижималась к обнаженной горячей спине Эшу. Сама она замерзла через 2 минуты после выезда с пляжа. Пыталась думать о его словах, но мысли путались. Бандит и сутенер Шанго чуть не изнасиловал собственную мать. Неудивительно, что Ишу не хотел рассказывать об этом. Неудивительно, что все они так взвинчены. Неудивительно, что их мать заперлась в доме и никому не открывает дверь. И теперь Шанго прячется, еще бы. И все они злы на него, и никто не хочет его видеть. А без него не выйдет и Макумбы. Господи, что же тут можно сделать? И что случилось с моей Ашун? Где она сейчас? Напряженно размышляя, Эва не сразу заметила, что Эшу вытворяет на дороге какие-то странные вещи. Мотоцикл то вихлялся, как пришлепнутая мухобойкой оса, то ускорял, то сбрасывал ход, то кидался в сторону, подрезая летящие по соседним полосам машины. Забеспокоившись, Эва оглянулась и сразу же увидела черные байки. Их было 7, и они неслись по шоссе, выстроившись классической тевтонской свиньей. 7 харлеев, мощных, огромных, двигались ровно и стремительно, как танки, преследуя легкую Ямаху Ишу. Тот петлял, как заяц, дважды бросался прямо под колеса огромного трейлера, из кабины которого коренастый негр в синей футболке тряс кулаком и сыпал отборной бранью, но расстояние между харлеями и Ямахой неуклонно сокращалось. «Может быть, я умею летать?» — лихорадочно соображала Эва, вцепившись в Ишу. «Если я Ариша, как они все, то должна, наверное. Может быть, я сейчас взлечу вместе с Ишу и мотоциклом? Ну, пожалуйста, пусть мы взлетим, пусть мы взлетим!» Через полминуты стало ясно, что мольбы бессмысленны. Ямаха, хоть убей, не желала становиться Боингом. Харлеи неслись за ними след в след. Эва, оглядываясь, уже видела серые безглазые лица в прорезях шлемов. Один из преследователей выдвинулся вперед и вот-вот должен был сравняться с их мотоциклом. Эшу снова круто вильнул и понесся вровень с трейлером, прячась за его огромными колесами. «Туман!» Вдруг жарко выстрелило в висках у Эвы. «Должен лечь туман! Плотный, густой! Это же почти что дождь! Нам нужен туман! Туман!» Грязно-белая завеса сгустилась мгновенно, едва Эва подумала о ней. Дорога огласилась скрежетом, грохотом, воплями водителей, яростными сигнальными гудками. Сразу несколько машин, потеряв дистанцию, врезались в друг друга. Трейлер, которым они прикрывались, превратился в смутную тень. Эшу, дернув мотоцикл, выровнял его, согнал на обочину, свернул на едва заметную проселочную дорогу и понесся, набирая скорость по невидимому пути сквозь непроглядные белесые хлопья. Проехав около километра в тумане, мотоцикл начал тормозить. «Молодец, женщина! А теперь убирай эту кашу, я не вижу, куда ехать!» «Пусть не будет тумана», — подумала Эва. Ничего не изменилось. К ней повернулась обозленная черная физиономия в шлеме. «Ну, до ночи будем тут стоять!» «Прости, у меня не получается». «Сосредоточься», — тихим от бешенства голосом попросила Шу. И Эва испугалась по-настоящему. «Хочу, чтобы не было тумана. Пусть исчезнет этот туман. Да уйди же ты, растворись! Не слушается. Эшу, я стараюсь, но он никуда не девается». «Тогда попробуй позвать брата, он поможет, ну?» Ароробой Ашумаре. Ашумаре — мужское божество радуги. Согласно мифологии, брат Эуа и Абалуэйе, божества болезней. И Эва, не раздумывая, вскричала в голос. «Араробуй, Ашумаре! Араробуй!» И сразу же тучи начали расходиться у нее над головой серо-желтыми дымными клубами. Лоскут влажного синего неба становился все шире, разрастался, ширился, и вот его уже перерезала цветная, играющая семицветным блеском полоса, и брызнула миллионами сверкающих искр солнце. «Ес! Ты крутая!» — восхитился Ишу. Вздыбил мотоцикл и полетел сквозь разлетающийся туман на одном колесе навстречу сияющей дуге. «Сейчас все-таки взлетим. Или я свалюсь?» — подумала Эва. Эшу, словно прочитав ее мысли, бросил через плечо. «Закрой глаза, быстрее доберемся!» Никакой логики в этом предложении Эва не нашла, но недавний опыт показал, что лучше слушаться. И она зажмурилась. Мотоцикл ревел, грохотали колеса, бил по опущенным векам красный слепящий свет. И сквозь шум до девушки отчетливо доносился веселый смех Эшу. Наконец, мотоцикл остановился. «Ты не заснула, детка? Открываем глазки, идем домой!» Эва осторожно приоткрыла один глаз. Затем вытаращила оба. Изумленно спросила. «Мы правда ехали сюда?» Эшу сдернул с головы шлем, усмехнулся. И привычным жестом достал сигареты, пока Эва оглядывалась вокруг. Они находились в верхнем городе, в богатом квартале, примыкающем к Пелауринье. Белый дом в старинном колониальном стиле утопал в зелени. Над черепичной крышей поднимали растрепанные головы пальмы, шелестели пестрые купы кротонов. Вся зелень искрила и играла каплями выпавшего дождя. Наружная веранда была ограждена ажурной деревянной решеткой, вдоль которой колыхались широкие листья бананов. Белая занавеска чуть покачивалась на сквозняке. Эшу открыл ногой калитку и уверенно зашагал по дорожке из гладкой гальки к открытой двери. «Эшу, куда ты? Разве нас сюда пустят?» Он даже не обернулся. Дверь дома была открыта. На пороге стоял молодой человек в белых шортах и белом свободном балахоне. Когда Эва подошла ближе, то увидела, что это светлый мулат лет 25. Он протянул Эшу руку, но при этом неотрывно смотрел на Эву. «Доставил», — коротко сообщил Эшу, хлопая ладонью по протянутой ему узкой руке. «Спасибо, что вмешался с туманом. Малышка уже истерику начала. Дождь у нее шикарно получается, а вот туман пока что не особо. Винья, детка, вот это наш Маре, Ашумаре, твой брат, между прочим, кровный. Вся вот эта халупа — его собственная, так что чувствуй себя как дома». «Эшу, замолчи!» — смутилась Эва. Мельком обратив внимание на стальные пандусы на крыльце, словно для детской или инвалидной коляски, она подумала, «Для чего это?» А мулат уже сбежал по ступенькам ей навстречу. Эва остановилась, растерянная, но Маре бережно взял, приобнял ее за плечи, смотрелся в лицо и низким красивым голосом сказал. «Эвинья, наконец-то! Могли бы поторопиться!» Эшу ухмыльнулся, выронив сигарету. Эва невольно улыбнулась тоже, и сразу же ей стало легко и спокойно. От Мары шла непоколебимая уверенность и покой. И Эва сразу увидела, как он похож на их отца. Те же тонкие, четкие черты лица, тот же высокий лоб, те же глаза цвета кофе эспрессо. Но в глазах Мары не было ни горечи, ни усталости, ни грусти. Они были радостными и ясными. «Это ты тогда приехал к матери?» — спросила Эва. «Когда она хотела забрать меня из студии, ты явился, когда я уже была готова прыгнуть в окно». «Ты помнишь эти сиськи над Рио Вермелью, а?» — встрял Эшу. «Я тогда чуть не умер». «Заткнись, пошляк», — с отвращением сказал Мара. «Что-нибудь кроме сисек у тебя в голове держится?» «Нет», — искренне и весело сознался Эшу. Маре, не удостоив его взглядом, сказал Эве. Я просто вынужден был тогда вмешаться. Иначе Нана сломала бы тебя. Она в этом мастер. «Но как у тебя получилось?» — спросила Эва, глядя на него во все глаза. «Почему мама тогда тебя послушала?» «Не меня», — улыбнулся Мара. «На меня ей так же наплевать, как и на всех остальных. Я просто привез ей ноутбук нашего Абалу и показал, как ему будет легко перевести деньги со счетов фирмы Луар на счет первой попавшейся благотворительной организации. Наша мать прикинула вероятный процент потери и решила, что оставить тебя в покое будет меньшим убытком». «Как вы смогли это сделать?» — недоверчиво спросила Эва. «У матери лучшая служба безопасности в Баии». «А Абалу — лучший хакер в Бразилии», — уверенно сказал Мара. «Ты сама увидишь, когда... Эшу, ты останешься поесть или выпить?» «Есть не хочу. Выпить давай», — распорядился Эшу. «Где Абалу?» «Сидит в интернете, как всегда». «Сашун, его работа?» Мара, разом перестав улыбаться, кивнул. Помолчав, хмуро сказал. «И не надейся, он ничего не станет исправлять. Ты к нему сейчас вообще не суйся. Не то тоже получишь. Что заслужил?» «Очень нужно», — проворчала Шу. Мара протянула ему запотевшую бутылку пива. Взглянув на нее, Эшу поморщился. «А чего-нибудь покрепче? Никогда в этом доме нет кашасы». «Среди бела дня? И ты за рулем?» Эшу в ответ очень вульгарно выругался. «Малышка, здесь ты у себя дома. Ни о чем не беспокойся, отдыхай. Или сперва поешь?» «Детка, проводи меня», — попросил Эшу, идя с бутылкой к дверям. По пути он, не глядя, сдернул со спинки стула черную футболку. Эва успела разглядеть логотип Дольче Габбана. «Она же очень дорогая», — осторожно сказала она, когда они с Эшу оказались на крыльце одни. «И не твоя». «У этих ребят такого барахла дофига», — объявил Эшу, натягивая футболку. Она оказалась ему мала, он поморщился, поводя крепкими плечами, скорчил рожу. «Мне же не ехать с голым брюхом через весь город. Послушай, детка, здесь тебе нечего бояться. Нана сюда не дотянется. Она побаивается Абалу. Твоя задача — его уговорить. Нашел время изображать мстителя. Пусть вернет в норму Ашун, слышишь? В том виде, в каком она сейчас, на нее даже родная мать не захочет смотреть. Не то что Шанго. Ашун должна стать такой, какая была. И прийти на Макумбу. И привести с собой Шанго. Понятно?» «Понятно, но...» Эва не могла даже представить, как будет убеждать в чем-то неведомого Абалу. Но Эшу явно не был расположен давать объяснение. «Все, я поехал. Если что, зови, знаешь как», — сказал и пошел своей раскачивающейся походкой к калитке. Эва проводила его растерянным взглядом. За эти дни она более-менее привыкла к Эшу, и вот снова одна. «Братья? Снова братья? Да еще кровные. Как с ними себя вести?» В растерянности Эва медленно поднялась по ступеням крыльца. Когда она вошла на веранду, оказалось, что Мара стоит в дверях, держась обеими руками за притолоку и улыбается. «Пойдем, Ивинья, я покажу тебе дом. Вон твой». И Эва послушно пошла следом. Вскоре ее тревога улеглась. Большой, тенистый, очень чистый дом пришел, казалось, из ее снов. Он был очень похож на ферму бабушки. Хотя у Донны Инграсии, конечно же, не было денег на сверкающую сантехнику, громадные от пола до потолка окна и полы из шероховатых плит цвета какао, по которым так приятно было ступать босыми ногами. Этот дом был больше и дороже их квартиры на Рио-Вермельо. В огромной кухне сверкал хромированный холодильник, сияли краны, блестели микроволновка, кофеварка, посудомоечная машина. Чуть слышно гудел кондиционер. На выбеленных стенах висели картины, возле каждой из которых Эва останавливалась надолго, не в силах совладать с восхищением. Сюжеты картин были на первый взгляд незатейливы. Танцующая жрица кандамбле с метелкой из перьев в руках, толстая усталая негритянка, сидящая на ступенях церкви с ящиком кокосов на коленях, взлетевшие в закатный воздух на берегу моря капоэристы. Футбол на пляже, клубок белых, черных, коричневых тел и золотистое ядро мяча, похожее на солнце. Две смуглые девушки, купающиеся под водопадом. Черный старик в растянутой тельняшке, благодушно слушающий радиоприемник в лодке. Это было то, что каждый день жило на улицах и пляжах их города. Простые люди, повседневные сцены, которые можно было увидеть в Баие днем и ночью. Но из каждой картины так било жизнью, счастьем и спокойной мудростью, что трудно было отвести от них взгляд. «Я никогда не смогу так», — думала Эва, тщетно силясь сглотнуть ком в горле. «Никогда». Маре молча шел за ней от картины к картине. Под конец осторожно сказал. «Это мои работы. Тебе нравится?» «О, очень», — едва справившись с голосом, прошептала Эва. «Неужели это все ты?» «Ну, конечно». «Ты же настоящий... Ты даже великий художник, святая дева!» Мара, к изумлению Эвы, страшно смутился. Растерянно улыбнувшись, пробормотал невнятную благодарность. Эва не сводила с него недоверчивых глаз. «Ты что, сам этого не знаешь?» «Знаю, наверное», — совсем смешался Мара. «Но так как ты еще никто мне не говорил. То есть говорили братья, конечно, но они ведь не понимают ничего. Сама суди. Какой из Ишу художественный критик? Крутяк, шикарная задница. Вот и все. А если задницы нет, то и не крутяк. В общем, спасибо, сестренка. Мне это правда очень важно». Мара говорил искренне, это было видно. Эва удивленно смотрела на его смуглую, растерянную, как у ребенка, физиономию. «Тебе ведь это, наверное, и специалисты говорили?» 5 лет назад я выиграл премию штата», — сознался он таким голосом, будто был в чем-то виноват, «и получил работу в Сараево. Думаешь, на какие деньги построен этот дом?» «Ну, конечно, и ребята мне помогли, Агун и Шанго, но я за 5 лет вернул все долги». «А сейчас чем ты занимаешься?» «Тем же самым. Рисунки к книгам, художественное оформление. Сейчас готовлю иллюстрацию к 10-томнику Жоржа Амадо. Юбилейное издание, заказ Академии, страшно ответственно. Хочешь, покажу?» Эва с готовностью кивнула. «Здравствуй, Винья». Вдруг раздался у нее за спиной тихий, хрипловатый голос, и Эва подпрыгнула от испуга. «Еще один мой брат. Абалу», — вспомнила она, глядя, как в комнату медленно вкатывается инвалидное кресло. Вот, значит, для чего нужен был пандус на крыльце. Абалу оказался темным мулатом с широкими плечами человека, часто ходящего на костылях. Его волосы были заплетены во множество коротких торчащих косичек, из-за чего голова Абалу напоминала морского ежа. Если Мара был копией отца, то Абалу страшно походил на мать. Это были резкие черты Донны Нана Каррера, но при этом напрочь лишенные ее холодной притягательной красоты. Абалу был откровенно уродлив. Его плоское лицо пестрело крупными безобразными рябинами, словно брат Эвы пережил черную оспу. Черные, большие, длинно разрезанные, очень умные глаза внимательно и без улыбки смотрели на Эву. На коленях Абалу лежала толстая книга. «Я ему говорю, прочитай, прежде чем рисовать». Подкатывая на своем кресле к самому столу и хлопая по нему книгой, сказал он. Скосив глаза на название, Эва увидела, что это... Донна Флор и 2 ее мужа, Жоржа Амадо. «Так ведь нет. Злится, кричит, что лезу не в свое дело. Мешаю. Винья, может быть, ты вправишь ему мозги?» «Да? А когда прикажешь читать?» — взвился Мары. «Всего месяц на предварительные эскизы. Текущую работу никто не отменял. Сараева стоит над душой. Эстреллу требует презентацию, которую еще в марте должен был сдать. Тодда Ливра обрывает телефон. Что, надо было всем отказать? И стоять с тобой с шляпой у входа на пляж? Подайте двум сиротам-инвалидам». «Тьфу!» «Все кругом умные. Читай ему. Когда? Еле-еле успел фильм посмотреть». Эва с тревогой посмотрела на Абалу, испугавшись, что тот обидится. Но он только улыбнулся, блеснув некрасивыми кривыми зубами, и развернул кресло к Эве. «Ты пришла к нам, наконец, сестренка. Можно я тебя поцелую? Тебе не будет? Неприятно». «Конечно, можно». Эва подошла, наклонившись, обняла Абалу и сама первая поцеловала его. От него пахло терпким соком алоэ, крепкими сигаретами и немного мужским потом. Сухие и теплые губы коснулись ее щеки. И Эва спокойно, словно они были знакомы 100 лет, спросила. «Отчего ты такой?» «Таким родился», — пояснил он. «Нана, когда увидела меня в роддоме... Бррр! В общем, на руки она меня так и не взяла». «Абалу забрала из роддома Женаина», — вмешался Мара. «Все знали, что такой сын — наказание для Нана за то, что она увела отца из семьи». «Но получилось, что наказан ты, а не она», — возмущенно прошептала Эва, проводя ладонью по косичкам Абалу. «Ведь это же... разве справедливо?» «Знаешь...» — брат продолжал смотреть на нее, улыбаясь все шире. «Я себя никогда не чувствовал наказанным. Особенно в доме матери. Если бы она меня не взяла, я бы просто умер в больнице. Такие, как я, не выживают. По крайней мере, у нас, в Бразилии. А она...» «Мать его выходила, это точно», — пояснил Мара. И Эва уже знала, что, говоря «мать», оба брата имеют в виду Женаину. «Продала машину, свои украшения, сдала полдома туристам и на эти деньги целый год таскала его по врачам и покупала лекарства. Сама научилась делать массаж. Ну и Сео Асаин. Здорово помог». Асаин. Мужское божество леса и лекарственных растений. Покровитель врачей. «И ведь выжил же брат. А все врачи говорили, и года не протянет. Конечно, многого не исправить, но Абалу — лучший айтишник на всю Баию и классный хакер». «Не пугай сестру», — сурово вмешался Абалу. «Я ее пугаю», — возмутился Мара. «Она уже видела Шоси, Янса и этого засранца Эшу. Думаешь, после них ее тобой напугаешь? И я уже рассказал, как ты чуть не разорил фирму Луар полгода назад. Так вот, мать его сумела таки вылечить и пристроила учиться. Потому что из всех нас Абалу был самый головастый. В школу, конечно, ему было нельзя. И мать искала учителей, которые приходили на дом. Сама делала с ним задания, добилась, чтобы он сдавал экзамены экстерном. Парни, конечно, тоже помогали. Шанго тогда уже имел неплохие деньги, и Агун вернулся из армии. Ну, а потом пришел я и...» «А ты почему ушел от ма... от Нана?» «Я не уходил», — улыбнулся Мара. «Когда родилась ты, меня отдали в интернат. Хотя оба, она тогда еще жила дома, умоляла оставить меня. Ей уже было 12, она клялась, что сможет присматривать за нами обоими. Но Нана решила, что трое детей в одном доме для нее окажется слишком утомительно. Нет, интернат, конечно, был очень хороший. Там учили рисовать, и платила Нана всегда вовремя». Мара вдруг умолк. Эва поразилась жесткой гримасе, скользнувшей по его красивому, доброму лицу. «Нана приехала ко мне всего один раз. Один. Потом только звонила и жаловалась, что совсем нет времени. Потом перестала и звонить. А вместо нее по выходным всегда приезжала Женаина, оба или парня. Когда я подрос, то уже сам уезжал к ним на все каникулы. В 15 лет я выиграл грант на обучение в художественной школе в Сан-Паулу. Уехал туда на 3 года, но на все праздники всегда возвращался к нашим. А потом мне здорово повезло. Получил хорошую работу, заработал кучу денег, купил вот этот дом и сразу же забрал к себе Абалу. Без него тут было как-то пусто. Мы бы ни за что не ушли. Словно извиняясь, пояснила Балу. Но дома у матери невозможно работать. Ни мне, ни Мара. Ты же художник, сестренка, ты сама знаешь, как это, когда пришла картинка. И надо срочно ее поймать. А там... Там куча народу в доме с утра до ночи. Друзья, знакомые, соседи, туристы, полиция. Все хотят есть. Шанго и Агун орут друг на друга. Мать бегает за Ишу с тряпкой. А Шоси приходит от... С ночи и вопит, что хочет спать, а не дают. Оба приезжает, сразу начинает греметь кастрюлями. У Янца радио трещит. Капоэйра прямо во дворе. Повеситься же можно нормальному человеку. Абалу вдруг прикрыл глаза и широко во весь рот улыбнулся. «Там так здорово, что я все время хочу вернуться». «Ну и возвращайся», — слегка обиженно дернул плечом Мара. «Я тебя отвезу, когда захочешь». «И бросить тебя тут одного», — усмехнулся Абалу. «Эвинья, он ведь когда работает, ничего не ест по неделям. Не отходит от своего стола. Ни о чем не думает, ничего не соображает. Если бы не я, даже пиццы бы себе заказать не смог. Так бы и умер от голода за мольбертом. Как я могу довести до такого надежду нации?» «Заткнись, болван!» — велел Мара, но на его лице снова была улыбка. «Ты уже пил лекарства? Нет? Эвинья, ты слышала? И вот этот человек говорит, что я забываю поесть. Тебе доктор велел не пропускать ни одного раза. Как таблетки от беременности. Марш сейчас же. Нет, я сам принесу. Идиот, я эту Кику уволю. Сколько раз было сказано приносить сеньору лекарства по часам, а она под самбу с задницей крутит на кухне. Кика, иди сюда. Нет, пошла вон, я сам». Эва вполуха вслушивалась в перепалку братьев. Мысль ее работала, просеивая память, как муку в решете. Вот она маленькая лежит в гамаке у бабушки на ферме, жалуется на вредных мальчишек, которые обижают ее в школе. Бабушка серьезно слушает, помешивая ложкой в кастрюле с супом, задумчиво говорит: «Пройдет время, Эвинья, и ты встретишь своих братьев. Они защитят тебя». «У меня нет никаких братьев», — сердится Эва. Ей кажется, что бабушка разыгрывает ее. «Ты что, не знаешь, что я одна у родителей?» «Ты встретишь их, малышка, обещаю». «Но бабушка...» «Не задавай мне вопросов, любовь моя, просто поверь. Дети Яманжи не оставляют своих никогда». «А моя мать бросила своих детей», — в смятении размышляла Эва. «Сначала Абалу, который родился безнадежно больным, потом Мара, которого она отправила в интернат, чтобы не путался под ногами. Потом оба, которая не оправдала ее надежд. Потом я. Из меня тоже не получилось того, что ей было нужно. И мама собралась выдать меня замуж и избавиться». Подумав так, Эва даже удивилась, почему она не чувствует обиды на мать. Лишь короткая горечь осколком резанула по сердцу. «Просто я никогда ее не любила». Пришел в мысли простой и ясный ответ. «Я любила бабушку. Только ее одну, а мать... Ее никогда не было рядом, и если она говорила со мной, то лишь для того, чтобы сделать больно. Она ведь не хотела детей. Но зачем же тогда рожала их столько?» «Отец настоял», — сказал вдруг Мара. «Боялся, что она уйдет. Думал, что если будут дети, Нана останется с ним. Отец без нее ничто. Все его коммерческие операции, все проекты, все конкуренты, которых не стало. Это все она, Нана Буруку. Без нее рухнет весь бизнес, уйдут деньги. Отец это знает. Он сделает все, что хочет Нана. Он боится ее». Эва ошеломленно уставилась на него. «Откуда ты знаешь, о чем я думала?» Мара, не отвечая, осторожно покосился на брата. «Я тебе говорил, чтобы ты не смел делать этого», — спокойно спросила Балу своим тихим голосом. К изумлению Эвы, Мара виновато заморгал. «Я не хотел. Это случайно, правда. И, Винья, честное слово, я сам знаю, что это нельзя». «Ты читаешь мои мысли?» — растерялась Эва. «Я их чувствую», — сокрушенно признался Мара. «Я стараюсь блокировать, но не всегда получается. Ты ведь моя сестра, и мы оба дети Нана, к сожалению. Некоторые способности даются от рождения, и... Эвинья, не смотри на меня так, я правда больше не буду». Наступившая после этих слов тишина была такой глубокой, что стало слышно щебетание птиц в манговых деревьях за окном. Маре, опустив голову, смотрел в пол. Абалу барабанил пальцами по колесу кресла. Эва, растерянная, еще не веря в услышанное и не зная, что сказать, разглядывала наброски в альбоме, попавшемся ей под руку. Один из рисунков вдруг показался ей знакомым. И еще один, и еще. Удивившись, она пролистала альбом Мары к самому началу. На каждом рисунке был Ашосси. Ни с чем нельзя было спутать эту мужскую фигуру, небрежный поворот головы на крепкой шее, большие, чуть раскосые глаза, ленивую улыбку, жесткое, безупречной красоты лицо. Пораженная Эва всматривалась в рисунки до тех пор, пока не почувствовала, что альбом мягко, но настойчиво вытягивают у нее из рук. «Позволь, Эвинья, я совсем про это забыл», — хрипло сказал Мара. Эва, уже готова извиниться, повернулась, взглянула в темные, полные смущения и боли глаза брата. И вдруг почувствовала, как растворяется в этих глазах. Исчез сияющий солнцем день, большая комната, белые стены. На короткий миг она перестала быть Эвой и стала своим братом Ашумары. Со всеми его мыслями, сознанием, воспоминаниями, с откровенными мечтами и тайными желаниями, с тем, что никогда никому не рассказывают. Вечер, веранда, розовые лучи солнца, сочащиеся сквозь ветви питангейр. Подросток Мары сидит на полу, подвернув под себя ногу, копирует в блокнот изображение мраморного Аполлона из развернутого журнала по искусству. Его карандаш быстро-быстро бегает по бумаге. Слышно, как подъезжает и останавливается возле дома машина, хлопают дверцы. Затем доносятся голоса. Эшу, который хохочет, как сумасшедший, и чей-то еще, незнакомый, едва слышный. Мары, заинтересовавшись, откладывает карандаш. «Ты дурак?» — смеется Эшу. «Идем, ты же есть хочешь. Тебе ночевать надо где-то. Идем, говорю. Сейчас Агун запаркуется, тоже придет. Эй, Мара, Мара, у нас суп остался? Да иди ты в дом, до ночи тебя уламывать». Прицельным пинком Эшу вталкивает кого-то на веранду, и перед Марой возникает высокий мулат лет 20. Его лицо ошеломительно, невозможно красиво. Его не портят даже торчащие голодные скулы. Курчавые, сильно отросшие волосы торчат во все стороны рожками. Зеленые, чуть раскосые глаза смотрят настороженно. Несмотря на его худобу, заметно, что сложению парня позавидует любой олимпийский бог. Встретившись взглядом с Мары, мулат хмурится. Обернувшись, тревожно спрашивает Эшу. «Донна же Наина знает про меня. Она разрешит?» «Какая я тебе Донна, малыш!» — раздается крик матери со второго этажа. «Идите на кухню, ешьте. Я сейчас спущусь». Мара, наконец, приходит в себя, встает, протягивает руку, не сразу справляется с собственным голосом. «Здравствуй, я Ашумара». Парень отшатывается, сквозь зубы хмуро предупреждает. «Не подходи ко мне, у меня вши». Помолчав, добавляет. «Я Ашоси, привет, я сюда ненадолго». «Мама, дай бритву! Агун ему сейчас срежет шерсть на голове!» Вопит тем временем Ишу, с грохотом взлетая по лестнице на второй этаж. «Им там, в тюрьме, керосина даже жалко для людей. И он еще теперь будет жрать 2 недели, не переставая. Так Агун сказал». «Не дам никакой бритвы!» Волнуется наверху же Наина. «Еще чего! Они срежут! Да вы парню уши отхватите! Я сейчас все сделаю сама! Ашоси, малыш, поешь! и сразу же в ванную. Ашоси еще раз окидывает внимательным взглядом Мары. Осторожно, стараясь не задеть плечом, обходит его и, повинуясь веселым призывам Ишу, идет на кухню. Мары зачарованно смотрит ему вслед. Журнал с мраморным Аполлоном на развороте забыт на полу. Раннее ясное утро. Пустая кухня, залитая солнечным светом. Ашоси уже с отросшими дредами в одних узких плавках сидит на подоконнике. Зевая, недовольно спрашивает. «Долго еще? Я хочу спать. Всю ночь как жеребец, а теперь еще и ты приспичила». «Пожалуйста, еще немного», — просит Мара, лихорадочно чиркая карандашом по бумаге. «Скоро уйдет свет. Ну вот, ты же опять неправильно сидишь, не так. Подними голову еще немного». «Да нет же!» Он встает, подходит к Ашоси, берет его за подбородок, поворачивая к окну. Затем, помедлив, опускает руку ему на плечо. Ашоси медленно-медленно разворачивается. Взгляд его тяжелеет, зеленые глаза становятся почти черными. Мара этого не замечает. Он стоит, опустив веки, губы его дрожат. Очень осторожно, Ашоси берет Мара за запястье и снимает его руку со своего плеча. Встав с подоконника, идет к двери. Застывает на пороге. Не оборачиваясь, говорит. «Еще один такой раз, и я врежу тебе, брат. Я мужчина, запомни». Ночь. Темная, безлунная. Запах пота, приторно-сладких женских духов, перегара, дешевых сигарет. Запах идет от Ашоси. Он спит одетый, ничком лежа на неразобранной постели. Мара проходит в комнату. Чуть слышно ступая, идет к кровати. Садится, потом очень осторожно ложится рядом с Ашоси. Тот спит мертвым сном пьяного. Мара прижимается к нему, замирает. Плечи его чуть заметно вздрагивают. На рассвете, бесшумно поднявшись, Мара идет к дверям. Ашоси, глубоко вздохнув во сне, переворачивается на спину, свободно разметывается по постели. Мара, стоя на пороге, смотрит на него, не отрывая глаз. Чернота, провал, беспамятство.